Глава 13. В ванной я долго и придирчиво рассматривал свое отражение в зеркале. Рина права. Глаза, которые еще вчера имели голубой цвет, приобрели отчетливый синеватый отлив. И, похоже, на этом изменении останавливаться не собирались. Черты лица тоже менялись, приобретая еще большую правильность и завершенность. Волосы стали светлее. Еще вчера они были пепельные, а сейчас уже ближе к настоящему нордическому блондину. Проклятие! И как мне к этому относиться? Тут я замер и выругался. Сам ведь выбрал шкатулку, обещавшую мне привлекательность в глазах женщин. Похоже, прежняя внешность не слишком удовлетворяла нужным параметрам. Чтобы проверить свои подозрения, я осмотрел и тело. Тут тоже не обошлось без изменений. И вряд ли на это повлиял всего один день интенсивных тренировок. Такого просто не могло быть. Даже здешние маги-целители не способны на подобные корректировки. Они могут подправить повреждения и вернуть тело к прежнему виду, но не изменять его радикально. А у меня начали появляться мускулы в нужных местах. Тело становилось упругим и подтянутым. Не как у тяжелоатлета, а скорее гимнаста или акробата. Сделав пару шагов, я обнаружил, что даже походка меняется, когда я себя не контролирую. Становится более плавной и пружинистой, как у опасного хищника. Во что же я превращаюсь? Даже не знаю, радоваться или нет. Предпочел бы не быть слишком заметным, пока не добьюсь хоть какого-то устойчивого положения в новом мире. Нужно первым затронуть эту тему в замке, пока не начали подозрительно посматривать и коситься, что и не стал откладывать. Сразу после интенсивной тренировки с лейтенантом, который гонял меня нещадно и вымотал так, что я едва до трапезной добрел на завтрак, решил поговорить с матерью. Применил целительский артефакт и почувствовал себя лучше. Когда в трапезную вошла Тира Беатриса, встал при виде нее и поприветствовал почтительным кивком уже вполне уверенно. Дождавшись, пока мы оба утолим первый голод, я осторожно спросил: «Мама, а ты ничего во мне нового не замечаешь?» Она придирчиво окинула меня взглядом и пожала плечами. «А должна?» «У меня глаза, волосы и даже черты лица начали меняться», — проговорил в некотором недоумении. «Да, действительно», — присмотревшись получше, отозвалась Тира Беатриса. «Но ты у меня и так всегда был красавчиком. Только теперь это еще более очевидно», — мысленно хмыкнул. Похоже, для любящей матери ее дети и правда самые красивые. И все-таки, разве такие изменения нормальны? Я о таком не слышала. Наконец восприняла она мои слова серьезно и нахмурилась. Думаешь, это может быть опасно? Да нет, я не об этом. Едва не закатил глаза. И все равно я лучше опять вызову господина Дегора. Пусть тебя осмотрит. Ну вот, сам напросился. Но, может, целитель подскажет какую-то удобоваримую версию, которой дальше буду придерживаться. Поэтому неохотно кивнул. «Может, не пойдешь снова на тренировку?» — не приминула мать воспользоваться случаем пресечь мои новые увлечения. «Мало ли, как они скажутся на тебе». «Нет, мама, тренировки как раз на мне сказываются очень хорошо, так что пойду. Но так уж и быть, прервусь, когда приедет целитель». Она недовольно поджала губы, но ничего не сказала. По дороге из трапезной заметил, как молоденькие служанки, будто специально выжидавшие момент, пока я буду тут проходить, посматривают на меня крайне заинтересованно и дарят призывные улыбки. Мысленно усмехнулся. Похоже, Рина успела всем растрепать, как у нас ночь прошла. Тоже хотят попробовать на собственном опыте, насколько изменился молодой хозяин. Что ж, пусть приходят. Я вовсе не против. Но уже через несколько минут стало не до служанок. Серден будто специально меня на прочность испытывал. По-моему, он даже со своими прямыми подчиненными так не лютовал. Давал такие нагрузки, что я выполнял лишь на чистом упрямстве. Даже артефакт плохо помогал. Радовало то, что те фехтовальные приемы, которые он мне показывал, мой разум, благодаря улучшенной памяти, схватывал буквально на лету. Потом оставалось только закрепить многократным повторением. А когда еще приходилось вскоре после этого применять их на практике, это срабатывало лучше всего остального. Лейтенант мне скидки на неопытность не давал. Наоборот, говорил, что раз я маг, то должен все выдерживать куда лучше его людей. Из них, кроме него, было всего лишь трое, усиленных с помощью специальных зелий. Но они постоянно ездили вместе с Тиром Велденом в качестве его личных телохранителей. В краткий момент, когда лейтенант смилостивился и разрешил мне 5 минут передышки, я решил расспросить его об этом. «Скажите, неужели те зелья и правда настолько опасны, что очень немногие решаются их применять?» «Во-первых, для того, чтобы увеличить шансы на положительный результат, нужно иметь изначально абсолютно здоровое тело, неплохо развитое. А этим похвастаться может далеко не каждый. Во-вторых, стоят они очень дорого из-за ингредиентов, которые для них требуются. Поэтому не всякий может себе позволить. Чтобы ты лучше понимал расклад, мне повезло оказаться в числе 20 отобранных для этих целей воинов, из которых мой бывший хозяин хотел сделать мастеров. Одно зелье усиления стоит 100 золотых, а их принять нужно за время всего курса не меньше 5. Кому-то и больше, если организм не так податлив к трансформации. Выжили из нас всего 4, и то это считалось отличным результатом. Мой хозяин был доволен. Если это все так сложно, опасно и дорого, то зачем на такое идут? Разве не лучше взять слабенького мага и сделать из него воина, ничем не уступающего мастерам?» Лейтенант снисходительно рассмеялся и похлопал меня по плечу. С тех пор, как я сам назвал его наставником, он вел себя со мной гораздо проще, чем раньше. И это мне нравилось. Чтобы ты понимал, в чем отличие между обычными воинами и мастерами, скажу лишь, что есть несколько уровней боевого транса. Это такое особенное состояние тела, при котором возможности увеличиваются на порядок. Самый опытный обычный воин, благодаря постоянным тренировкам, может все-таки достигнуть умения переходить в боевой транс первого уровня. Но это его потолок. Воинам-мастерам в перспективе доступны уровни вплоть до 4. Маги редко проявляют подобное упорство в совершенствовании своих воинских умений. Да, изначально они становятся сильнее обычных людей и даже иногда могут сравниться с воином, достигнувшим транса первого уровня. Но основной упор делают именно на магию, считая остальное уделом простых смертных. К тому же многое зависит от размера источника. Если он невелик, то как бы маг ни тщился, но выше 2 уровня вряд ли прыгнет. Тут было над чем задуматься, ведь источник у меня как раз-таки большой. При желании я мог бы добиться хороших результатов. А если я буду прилагать максимум усилий, то есть шанс, что достигну самых высоких уровней боевого транса? Целитель определил, что источник у меня большой. Сердан задумался, потом проговорил. Если хватит упорства, то вполне можешь. Хотя, признаться, я сам не достиг даже 3 уровня. Там такие чрезмерные нагрузки нужны, что можно и калекой стать, если действовать неразумно. Но мне хватает и того, что есть. Я вообще не припомню, чтобы сталкивался в своей жизни с кем-то, кто достиг уровня выше моего. Но мы можем попробовать добиться, чтобы ты хотя бы 1 достиг. Потом уже посмотрим. Если будешь по-прежнему настаивать, начну тебя учить большему. «Спасибо, наставник», — обрадовался я. Теперь собственные перспективы уже не казались настолько призрачными. Если не смогу достичь успеха как маг, то вполне могу стать очень сильным воином-мастером. А учитывая то, что, как оказывается, некоторые из них могут утереть нос даже магам, и те просто не успеют среагировать, если столкнутся с многоуровневым мастером, то есть куда стремиться. «Ну что, передохнул?» Явно без труда читая на моем лице все эти мысли, усмехнулся лейтенант. «Тогда вперед! Ты пока даже до уровня обычного воина не дотягиваешь». «Это временно, наставник», — хищно улыбнулся я и пружинисто вскочил на ноги. Он только хмыкнул и поднялся следом. «Ну что ж, тогда запоминай новую связку».